4. Проселок, уходящий от Красного на северо-запад, шел вдоль реки Свиной и широкой дугой огибал лесной массив. Нанизав по пути несколько деревень, именовав последнюю, он постепенно делился на тропки, разбегающиеся по лесу. Река же впадала в Днепр. Другая дорога, та самая, что шла на север Гусина, тоже упиралась в Днепр, где на месте взорванного моста торчали сваи. С третьей стороны лес, естественно, ограничивала река заболоченными берегами. Если посмотреть сверху, то он был похож на почти правильный треугольник с стороной 12-15 километров. Коронели принял решение организовать две базы — основную и запасную, и несколько тайных складов. Хранить, правда, было пока нечего, но офицеры понимали, что воевать необходимо оружие, боеприпасы, продукты, одежда, обувь. Лошади тоже представляют предмет особой заботы. С одной стороны, с ними передвигаться значительно проще и быстрее, а с другой — маскироваться становилось труднее. Длинного июльского дня явно не хватало, чтобы переделать все намеченное с утра. Но через трое суток на поляне основной базы появилась землянка в два наката, небольшой погреб. Ежедневные рейды по деревням позволяли пополнять запасы. Умение Лемешева разговаривать с людьми очень помогало. Теперь отряд располагал лопатами, пилами, топорами, молотками, солидным запасом гвоздей. Одежды тоже хватало. Почти в каждой избе она осталась от ушедших на фронт мужчин. В тайник у проселка притащили железо из пустующей МТС, болты, гайки, шурупы. Обычно к вечеру у Лемешева начинали болеть челюсти. Он не мог вспомнить, чтобы ему когда-нибудь приходилось столько говорить. Во время работы, по дороге от базы до деревни, перед сном, рано утром, майор рассказывал про государство и политику партии, гидроэлектростанции и заводы, про колхозы и ликбезы, про двигатели внутреннего сгорания и построенных на их основе механизмах, про основные события в мире и в России за последнюю сотню лет, почему она так теперь называется, Советским Союзом. Конечно же, много говорил, очень много об оружии. Данилов хорошо воспринимал новую информацию, но по-настоящему удивлял Лемешева француз. «Иногда ты меня просто пугаешь, артист. Усваиваешь все, как будто у тебя не одна голова, ловишь на лету». «Не совсем так. Мне самому это кажется странным, но вы так мало сделали в изобретении оружия. Нарезные стволы для точности стрельбы известны уж лет 200». Оптический прицел, про который так воодушевленно рассказывал, я применял регулярно. — Что, — вмешался Николай, — где тебе приходилось применять оптические прицелы? — Например, на Аустерлицком поле, кстати, очень удачно. — Где? — Сначала ранил Кутузова в щеку, да, а потом расстреливал посыльных на дороге от Працинских высот до Сокольницы. Молнией сверкнула догадка. — Да. Николай замолчал. Перед внутренним взором, как живой, встал майор Вяземский, отчаянный кавалергард, с которым он дрался бок о бок полдня, и столь нелепо погибший на плотине от шального ядра. Коронели выждал несколько секунд и вернулся к разговору с Лемешевым. «Внутри патронов у вас по-прежнему порох. О том, что нарезные стволы появятся в артиллерии, догадаться мог любой лейтенант. Ядра у нас тоже разрывались, разбрасывая осколки. Гранаты... Точно так же бросать надо, только фитиль сам поджигается. Ну, конечно, сила разрывных боеприпасов сильно увеличилась, и скорость перезарядки возросла. Но механизм-то несложный, поэтому мне нетрудно с вашим оружием разобраться. А ты знаешь, что промахнулся?» Вдруг поговорил, думающий о своем Данилов. «Что промахнулся?» Две пары глаз недоуменно смотрели на Николая. «Артист, ты знаешь, что один посыльный доскакал до Сокольницы?» — Да, — немного помолчав, — ответил Луи. — В него стреляли трижды. Дважды Фико и я. Он оказался необычайно удачлив. Ни одна пуля не задела его. — Задела. Его ранили в ухо. — Откуда ты знаешь? — Он полдня воевал в моей роте. После того, как привез приказ о подступлении, к сожалению, поздно. — Да если бы его доставили вовремя, то неизвестно, чем бы закончилось сражение. — Так значит, ты нашел самое слабое место в нашей обороне и нанес тогда удар? — Не я, Набулио. «Кто?» — переспросил напряженно следящий за диалогом Лемешев. «Так в нашей семье называли императора Наполеона Бонапарта», — пояснил Коронель. «Вот как?» Боюсь, ребята, что скоро вам придется рассказывать не меньше, чем мне. Если после войны я решу вернуться к истории, то сразу стану академиком. Олег поднялся и пошел в лес, чтобы принести веток для теряющего силу костра. «Он думает о том, чем будет заниматься, когда закончится война», — кивнул ему вслед Николай. «А нам что там делать?» «Ну, там, в мирной жизни. Тоже в лесу сидеть?» «Не тужи, подполковник Данилов», — понизив голос, произнес Луи. «Была бы жизнь, а место в ней найдется. Будем ездить по сельским клубам, как говорил Сокол, лекторами от общества знаний. Представляешь афишу? Сегодня в клубе лекция «Война 1812 года» читают участники Бородинского сражения». «С титулами и званиями», — усмехнулся в ответ Николай. «Обязательно. Или вот еще. Тактические особенности Аустерлицкого сражения». «Расскажем историю с перехватом посыльных. Я про то, как выбирали позицию, какое оружие использовали, а ты про того везучего офицера, что прорвался к Буксгевдену. Он оказался недостаточно удачливым. Может, к ночи вся закончилась. Его убило шальное ядро». Данилов говорил с каким-то странным чувством, словно все произошедшее в тот декабрьский день 1805 года никогда не существовало в реальности. Князь вдруг понял, что хотя после той схватки с Коронелли на поляне он прожил только неделю, пусть и вместившую столько невероятных событий, вся его предыдущая жизнь стала далекой историей. Сменились цари и императоры, вожди нации, лидеры государств, изменились народы, представалась карта Европы, стала позицией религии. В глубине времен остались подвиги и преступления, закончились сроки пожизненных наказаний, и давно уже не подсуден даже на личном суде подполковника Данилова дивизионный генерал Луи Коронелли, тщательно выцеливавший на Аустерлицком поле графа Вяземского, отчаянного кавалергарда, за полдня ставшего братом. «Нет ничего обиднее на войне, чем шальное ядро или пуля». «Это верно. Француз, несомненно, прав. Еще он прав в другом. Была бы жизнь». Пятое. Немцы не появлялись все эти дни. Ударные дивизии Гудериана ушли на Смоленск, где и завязли, не в состоянии форсировать Днепр. Тыловые части только подтягивались, и пока было не до мелких сел, расположенных в стороне от основных дорог. Маленькая деревушка, почти заползшая в лес, стояла в середине проселочной дороги, идущей от Красного к Днепру, и носила забавное название Бежели. Всего десяток исп. Крайний покосившийся забор, который охватывал всего несколько метров у елового леса, иногда использовался для ночлега офицерами. В избе жила старуха, если 56-летнюю Клавдию Ивановну можно считать таковой, ее 15-летняя внучка Нина, худая, смешливая девчонка с большими голубыми глазами. Офицеры ночевали в стогу около самого забора. Прямо из него можно незаметно уползти в молодой ельник. Именно это обстоятельство больше всего нравилось Коронелли. Недалеко находилась большая поляна, где обычно оставляли лошадей. Дальше, приблизительно в километре, располагался большой тайник, в котором ничего, кроме железа, взятого с МТС, не было. Утром большой, крытый брезентом грузовик в сопровождении двух мотоциклов, поднимая пыль, въехал в деревеньку со стороны Красного. Полтора десятка солдат выпрыгнули из кузова и по команде вылезшего из кабины лейтенанта разбились на группы. Быстро и организованно они шли по дворам, осматривая подворья и избы постройки. Ничего опасного фашисты не обнаружили. И настороженные сначала быстро расслабились. Громкие гортанные крики, резкий смех понеслись над деревней. Приезд немцев, разумеется, не застал маленький отряд врасплох. К тому моменту, когда четверо солдат зашли во двор, Клавдия Ивановна и офицеры уж наблюдали за ними из ельника. Крик хозяйки дома раздался неожиданно, но очень быстро оборвался. Получив удар в грудь тяжелым прикладом винтовки, Клавдия Ивановна упала с крыльца, потеряв сознание. Четверо здоровых немцев волокли яростно и молча сопротивляющуюся Нину к стогу. Она закричала, когда только начали рвать одежду, но и быстро заткнули рот подолом платья. Коронелли жестко сжал локоть Данилова, пальцы которого уже нащупали наган. «Хочешь, чтобы эту деревню сожгли?» — тихо на ухо выдохнул француз. «Они свое получат. Потерпи». Лемешев вел себя абсолютно спокойно, даже не пытаясь схватить за оружие. Только маленькой капли крови выступила на закушенной губе. Команда лейтенанта, продублированная унтер-офицерами, пролетела над дворами. Немцы, подхватив валяющееся оружие, поспешили на улицу. Один из них, тот, которому не хватило времени, зло пнул тяжелым сапогом по ребрам Нину, лежащую тряпичной куклой на разворошенном сене. Затрещали мотоциклы, взревел двигатель грузовика. «За мной!» — скомандовал Корнелли, устремляясь к лошадям. Они скакали по едва заметным тропинкам. Лемешев обычно не такой искусный в управлении лошадью, как его товарищи. На сей раз не отставал. Корнелли спешил напрямик через лес перехватить немцев, делающих крюк по дороге. Место для атаки француз выбрал идеально. Едущий в полусотни метров позади грузовика мотоцикл исчез из поля зрения сидящих в кузове солдат буквально на долю секунды, когда изгиб дороги увел машину за кусты можжевельника. Этого хватило, чтобы вылетевший из перелеска за спиной мотоциклиста Данилов выплеснул всю накопленную ненависть в два точных удара шашкой. Дальнейшим действием атакующих могла бы позавидовать любая, самая сыгранная команда. Лемешев спрыгнул с лошади и, вскочив в седло мотоцикла, вместо свалившегося фашиста, затормозил. Коронелли вытащил труп второго, срывая с него окровавленную накидку. «Князь, лесом!» — отрывисто скомандовал француз, протягивая автомат немца. Это чуть не стоило ему жизни, но кто мог знать? Мгновенно он накинул на себя накидку, надел очки и каску, прыгнул в коляску. Начал отворачивать защитные колпачки на гранатах, лежащих на дне. Чуть позже Лемешев, одетый как Корнелли, запрыгнул за руль. «Подъезжай вплотную, тормози, я гранату себе прямо в руку подам». Данилов привязал лошадей товарищей и снова поскакал через кусты. Мотоцикл рванулся вперед, набирая скорость. Небольшая задержка не насторожила солдат в кузове, а рассмотреть сидящих в седле и коляске мешала пыль, поднимаемая колесами грузовика. Гранаты одна за другой глухо стукнули о дно кузова. Нападавшие слетели с мотоцикла, залегая в кюветы, каждый с своей стороны дороги. Секунды тянулись медленно. Грузовик отползал черепашьим шагом. Трое солдат, видевшие влетающие гранаты, мгновенно выпрыгнули из кузова. Лемешеву мешал мотоцикл, а Корнелли пустил по ним длинную нерасчетливую очередь. Двоих он уложил на месте, а третий, которому пуля чиркнула по плечу, успел соскользнуть в придорожную канаву. Гранаты взорвались еще через секунду-полторы. Никого из живых в кузове не осталось. Осколок, пробив передний борт и кабину насмерть, поразил водителя, а лейтенанту повезло. Оглушенный, но не раненый, он вывалился на бочину дороги. Мотор заглох. Воспользовавшись преимуществом внезапности, товарищи нанесли немцам серьезный ущерб, к сожалению, не решающий. Удача ведь она тоже не беспредельна. А потому продолжение боя выглядело для нападавших довольно безрадостно. Корнелли лежал в кювете с пустым шмайсером. Метрах в 15 в том же кювете уже пришел в себя солдат, который, выпрыгивая из грузовика и падая в кювет, умудрился не выпустить из рук винтовку. Еще дальше на обочине лежал лейтенант, уже доставший пробелом. Мотоцикл, ехавший впереди, сразу после взрыва гранат развернулся, пулемет начал подслеповато искать цель. Изгиб дороги был таков, что грузовик не закрывал ни лежащего в другом кювете Лемешева, ни второй мотоцикл, стоящего еще не осевшей пыли. Впрочем, козырей в этом поединке у новоявленных партизан хватало. Данилов со шмайсером, магазин которого полон под завязку, рано или поздно должен был выйти на ударную позицию. Немецкие каски на головах Лемешева и Корнелли, мотоциклисты не могли быть уверены, что это не их товарищи. Потому самым опасным оставался солдат с винтовкой, точно знавший, где находится нападающий. «Ты его видишь?» — закричал Олег. «Немца видишь? Можешь пристрелить, патронов нет». «Черт, отползай назад, лови парабеллум». Но пистолет, упавший рядом с Луи, словно исчез. Француз лихорадочно шарил в траве, но не смог нащупать оружие. Пришедший в себя немец взял винтовку на изготовку и передернул затвор. Ситуация для Корнелли стала совсем тяжелой. Совершенно прямой в этой части дороги кювет и небольшое расстояние давали серьезные основания считать, что немец не промахнется. Лемешев, услышав щелчок затвора, понял, что пора рисковать. Приподнявшись, он сделал энергичный жест, указывая мотоциклистам в сторону солдата, которого они не могли видеть из-за грузовика, как бы обозначая противника. Несколькими очередями он заставил вжаться в землю немца, чем воспользовался Коронелли, мгновенно скользнувший в кустарник на границе леса. При этом его заметили мотоциклисты, и пулемет ударил вслед. Луи ушел из кювета, где был обречен, но легче не стало. Во-первых, неизвестно, был ли он вообще жив, уж очень плотно обстреляли кусты немцы. А во-вторых, теперь положение Лемешева стало критическим. Пока еще самые опасные мотоциклисты принимали его за своего, но это не могло продолжаться бесконечно. И патронов в магазине осталось не больше 10. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы, наконец, не появился Данилов. Он вылетел на дорогу за спиной мотоциклистов. Но окончание боя явно не складывалось. Хотя последние дни Николай не раз брал в руки Шмайсер, потренироваться в стрельбе не давал отсутствия патронов. Поэтому в ответственный момент Данилов предпочел проверенный наган, несмотря на то, что в барабане имелось всего 3 патрона. Автомат, чтобы тот не мешал, он повесил за спину. Наверное, все везение партизаны израсходовали вначале. Данилов, конечно, не промахнулся, стреляя с 30 метров, но злую шутку сыграл жизненный опыт. Чтобы наверняка он выстрелил в голову сидевшему в коляске немцу и лишь потом сообразил, что это самое защищенное место. Голова фрица качнулась, но тем не менее фашист остался живым и вполне боеспособным. Николаю пришлось стрелять снова, на этот раз пулеметчик безвольно осел. В эту секунду лейтенант, лежащий на обочине, не привлекая внимания, вступил в бой. В точности стрельбы он уступал Данилову, но удача оказалась на его стороне. Пуля попала в голову лошади, она рухнула, подминая Николая, нога которого запуталась в стремени. Развернувшийся мотоциклист осторожно двинулся к тому месту, где упала лошадь. Он держал руль левой рукой, выставив вперед автомат. Тщательно прицелившись, Олег скосил его длинную очередь. Теперь картина схватки выглядела еще хуже. Данилов лежал на дороге с придавленной ногой. Автомат за спиной, сильно ударивший по позвоночнику при падении, цеплялся ремнем за одежду, никак его не удавалось достать. Наган с последним патроном вылетел из руки и валялся в стороне. Лошадь закрывала обзор, и Николай довольно смутно представлял, где кто находится. Коронелли без оружия прятался в кустах. Лемешев лежал в кювете, сжимая в руках уже пустой Шмайсер. Внутри этого вытянутого треугольника находилось 2 вооруженных немца, напуганные, но готовые сражаться до конца. «Сокол, что с патронами? Пусто. Тогда будешь отвлекать по команде». Кричать приходилось во весь голос. Олег изготовился. «Сокол, вперед!» Лемешев вскочил во весь рост, стараясь разглядеть немца в кювете, который не был ему виден из-за грузовика. Солдат, естественно, находился на месте и быстро начал поворачивать винтовку в сторону майора. Олег стремительно рухнул и отполз метра на 3 в сторону. Быстро поднял каску, надетую на ствол Шмайсера. Немец не попался на уловку. Выстрела не последовало. Лемешев снова поднялся, рискуя нарваться на пулю, только на долю секунды меньшую, чем необходимо, чтобы довернуть ствол винтовки. Краем глаза он видел, как вылетел из-за куста Коронелли и, вновь упав в кювет вслепую по высокой траектории, кинул в немца каску, чтобы выиграть еще мгновение для француза. Лейтенант, на глазах которого исполнил свой маневр, Коронелли успел 2 выстрелить, пока Луи, распластавшись в прыжке, не грохнулся на солдата. Немецкий офицер был опытным бойцом, сразу догадавшимся о причине перехода нападавших к рукопашному бою. Вскочив, он стремительно помчался туда, где Коронелли, лежа, чтобы не попасть под выстрелы, никак не мог успокоить солдата. Лемешев тоже выбрался из кювета и подскочил к мотоциклу. Лейтенант он увидел, когда того перестал закрывать борт грузовика метрах в 15 от себя. Дальнейшее он запомнил очень четко, потому что вдруг начало казаться, что время замедлило бег. Медленно, очень медленно Олег сделал шаг, намереваясь упасть плашмя на коляску, чтобы дотянуться до пулемета. Также неторопливо поднимал пистолет лейтенант. Но в уверенном движении руки майор отчетливо читал, что офицер все понял и намерен пристрелить Лемешева на коляске мотоцикла. В последнюю долю секунды, уже отчетливо видя зрачок пистолета, Олег, изменив направление прыжка, рухнул под коляску. Пуля свистнула над головой, возвращая времени привычную скорость. «Встать, встать, встать! Отвлекать, не дать немцу подойти вплотную к французу!» Олег снова приподнялся, чтобы офицер увидел его, и сразу же упал в другую сторону за двигатель мотоцикла. Вспомнил, как кидал каску. Взял Шмайса за ствол возле мушки. Приподнял голову на несколько сантиметров над передним седлом, размашистым движением, как биту на соревновании по городкам, метнул автомат, одновременно опуская голову. Кисть обожгло, пуля сдрала кожу. Скользнув за коляску, Лемешев высунулся на этот раз сбоку из-за колеса. Лейтенант падал, заваливаясь за спину. Из уха торчал штык, который Коронелли вынул из руки немецкого солдата, убитого мощным ударом в сонную артерию. Шестое. Почти сразу после того, как Луи закончил бой броском штыка в голову лейтенанта, Лемешев пытался сказать, что он думает о своих действиях во время схватки. Потом, остановил его Коронелли, вечером будет о чем поговорить, а сейчас много дел. Данилову с трудом вытащили из-под лошади. Спина, ушибленная автоматом, сильно болела. Почти всю работу пришлось делать без него. Николай лежал в кювете и наблюдал за большим открытым участком поселочной дороги. Но на ней так никто и не появился. Оружие и патронов набили полную коляску. Коронель снял несколько немецких мундиров и сапог с трупов. Всех убитых немцев стащили к грузовику и рядом поставили мотоцикл, предварительно сняв пулемет. Другой заправили под завязку, а остатками бензина полили трупы немцев. Гигантский костер вспыхнул, сразу поднимая черный столб дыма, но это никого не волновало, мало ли пожарищ на войне. Мотоцикл с оружием и амуницией отогнали километров на 8 и замаскировали в лесу. Потом отправились на базу, намереваясь отсидеться там. Конечно, немцы бросятся искать пропавший взвод, а обнаружив, что он уничтожен, станут искать те, кто это сделал. Коронелли же был уверен, что сил, направленных на поиски взвода, не будет хватать на прочесывание всего лесного массива. А потом надеялся, что ни базу, ни мотоцикл с оружием, укрытые обрывками брезента и заваленные ветками, найти не удастся. Прежде чем отправиться в лагерь, вернулись в Бежели, где Лемешев после переговоров с местными бабами привел новую лошадь взамен убитой под Данилу. Но все равно до лагеря добрались не скоро. Передвигались медленно. Коронелли и Лемешев по очереди шли пешком, поскольку нового коня нагрузили оружием. Даже в седле Данилов держался с трудом. Когда лошадей расседлали на большой поляне, которую уже присмотрели для выпаса, Лемешев подумал, что придется оставить здесь часть оружия, которое несли на базу. Но, к его удивлению, Николай повесил на себя 3 шмайсера, рассовал по карманам с десяток магазинов и взял в руки большую коробку с пулеметной лентой. Наступил вечер. Решили сначала приготовить ужин и провести ревизию оружия. На 4 автомата один остался в мотоцикле, 14 полных магазинов, целое богатство. К пулемету около 1000 патронов. 2 винтовки, одна из которых к радости Коронелли оказалась с оптическим прицелом, 12 гранат, ножи, а пистолет только один, то, что был у лейтенанта. Другой, который Лемешев кидал французу, не нашли. Да не искали сильно, других дел хватало. Предметом особой радости стала карта. Отличная немецкая карта с детальным отображением местности. Но, несмотря на успешное завершение боя, чувство неудовлетворенности, досада за совершенные ошибки не покидала товарищей. И поздним вечером, после ужина, Коронелли начал неприятный, но столь необходимый разговор. «Сегодняшний бой — это победа удачливых идиотов над невезучим противником. Мы израсходовали свое везение на год вперед». Коронелли говорил резко, взволнованно, что вызывало удивление. Целый день командир сдерживался, но сейчас дал волю чувствам. «Удача не может преследовать нас бесконечно. Когда-нибудь она отвернется, и тогда понадобится мастерство, которого у нас кот наплакал». «Прости, артист». Лемешев понимал, что перебивать командира нехорошо, но почувствовал, как необходимо его вмешательство. «Мы сегодня победили 20 немцев. Непростых бюргеров, 20 отлично обученных солдат, вооруженных значительно лучше нас. И как бы нам ни везло, одной удачи это объяснить трудно. Мы совершили ошибки, каждая из которых могла стоить жизни. Да, но мы их исправили, значит, имели на них право. Каждый имеет право на ошибки. Но только те, которые в состоянии исправить сам, не так ли, артист?» «Так, наверное, вы как-то сник. Я ведь к чему это говорю? Ты же собирался объявить, что командир у нас плохой. Давайте другого назначим. Коронель ошарашенно смотрел на Олега. А как ты догадался? Меня учили. Наука называется психология. Так вот, напрасно, артист. Ты просто блестящий командир. Мгновенно придумал, как подъехать вплотную к грузовику. Справился с последними фрицами голыми руками, понимаешь? А ты про ошибки свои. А мы что, лучше? Почему я не сунул запасной магазин в карман? Почему опытный драгун Данилов не смог выдернуть ногу из стремени? И знаешь, дивизионный генерал Коронели, давай лучше ошибки изучим, чтобы не повторять. А кто командир, а кто не очень, больше обсуждать не будем. Не возражаешь, князь? Из нас троих мое слово самое маленькое, тем более сегодня. Если кому интересно, я свое мнение менять не намерен. И тяжелый разговор превратился в обычный. Главный вывод — нужно иметь больше навыков в обращении с оружием. Лучше его понимать, да, конечно, учиться друг у друга. Уже около полуночи Лемешев пошел ставить на тропинку сигнальную веревочку с привязанными мисками и ложками. — Послушай, Коля, — негромко проговорил Луи, — у тебя ведь спина почти не болит? — Нет, совсем уж не чувствую боли. Так немного чешется. Еще полдня тому назад ты упал с лошади. Под спину попал автомат. Чудо ж ты совсем не сломал позвоночник. Лемешеву неделю назад по спине прикладом врезали. Он до сих пор морщится, когда неудачно повернется. А у тебя только немного чешется. Покажи, как тебя ножом ударили, а? Данила закатал рукав. Над локтем в свете костра удалось рассмотреть тоненькую полоску более светлой кожи. Прошла всего неделя. Где ты слышал о ножевых ранениях, которые заживают за неделю так, что трудно найти шрам? Ты руки, Олег, видел? Кисть до сих пор струпьем покрыта. И сегодняшняя царапина у него за неделю не заживет. Что-то с нами не так. Я еще раз ошибся сегодня. Тот немец, что дольше всех продержался, очень хорошим солдатом оказался. Он штык вынул из ножен и рядом в траву положил. Винтовку он повернуть не успел, но лезвие меж ребер чуть не загнал. Я успел едва удар блокировать, но бок он мне сильно поцарапал. Смотри. Коронелли одним движением задрал обе рубахи, верхнюю и нижнюю. Ниже подмышки сантиметров на 15 шел длинный косой багровый шрам. Но сказать, что он получен 12 часов назад, язык не поворачивался. Рана не сочилась кровью, рубец сухой, запекшаяся короста, казалось, уже готова отвалиться. Что ж ты молчал? Надо было промыть, перевязать. Сначала это не досуг было. Потом, когда руки дошли, показалось, что уже ничего не нужно. И кажется мне, Коля, что когда мы на 130 лет вперед прыгали, с нами еще что-то произошло. Знаешь, Луи, я уж не вижу причины удивляться. Раз через время перепрыгнуть смогли, то почему и рано не начать быстро заживать?